Глава 45. Россия. Козлов. 26 сентября 1708 года. Приложив ухо к земле, Тарас Петров прислушался, поднял голову и прошептал: «Внимание, действуем по моей команде». Лоскутовцу никто не ответил, но его услышали все, и, посмотрев на затаившихся ватажников и запорожских пластунов, слева и справа от небольшой грунтовой дороги, я приготовился к бою. Мы устроили засаду на бегущего из города Козловского воеводу князя Воротынского, и он сам шел к нам прямо в руки. Сутки мы сидели в лесу и ждали этого злобного человечка, за время своего воеводства поймавшего и казнившего не одну сотню беглецов из России, и ожидание не было напрасным. Наш сводный отряд в 30 человек приготовился к налету. Прошло несколько минут, и теперь уже все, а не только Петров, услышали топот лошадиных копыт. Отряд Воротынского, 50 конных драгун, оказался напротив нас, и по лесу разнесся протяжный свист. «Пошли!» Впереди и позади княжеских конников на дорогу рухнули два заранее подрубленных дерева. Кони испугались шума, седоки растерялись, а тут мы из леса вынырнули. Пластуны действовали лихо. Прыжок с земли и выбитый из седла человек валится вниз. Все происходит очень быстро, и мне с ватажниками повоевать не пришлось. Профессионалы управились без нас, и все, что мы могли, помочь им вязать попавших в ловушку людей Воротынского и самого воеводу, полноватого мужичка лет 45 в простом легком полушубке. «Вишь ты, подлюка!» – пиная князя в бок, сказал один из пластунов. «Под простого ремесленника замаскировался, думал, что мы его не узнаем, и он свободно проедет». «Ага», — согласился я с ним и, заметив, что очнувшийся Воротынский тянется к спрятанному под полушубком кинжалу, наступил ему на руку. «Спокойно, князь, не надо суеты». «Холопы! Ненавижу!» По слогам и с яростью выкрикнул пленник, и это было последнее, что он сказал в тот день, ибо ему в рот засунули грязный кляп, а потом погрузили на его же коня. Прошло всего 15 минут. Работа была сделана в полном объеме, потери нет, и наш отряд, собравшись, направился в сторону Козлова. Будин несет меня легко, опасности нет, и пока ехали, я вспоминал минувшие 5 месяцев моей жизни. Весной была разгромлена армия Долгорукого Баура. Знатная победа, после которой отец вернулся в Черкасск, а меня и ватажников оставил в расположении 3-й армии, командующим которой стал атаман Беловод. Хотел получить военную службу? Нет проблем, тяни лямку. Я не спорил с отцом, согласился, и потянулись деньки один за другим. 3-я армия, которая по-прежнему находилась в Усмане, как и все казацкие соединения, прикрывала границы войска Донского со стороны России, принимала беглых потоком идущих с северо-востока, и готовилась к осеннему походу. Мы, то есть я и ватажники, находились при штабе Беловода, и функции наши были просты – быть посыльными. Однако такое положение дел сохранилось только до начала лета, пока в Усмань не прибыл Тарас Петров, и вместе с ним 50 казаков из Донской тайной канцелярии. Полковник Лоскут продолжал плести сеть, укреплял структуру своей службы и добрался до боевых частей. Так, в каждой армии появилась своя контрразведка. Не СМЕРШ, конечно, но польза от представителей тайной канцелярии была немалая. Во-первых, в течение месяца были выявлены царские шпионы, работающие в окрестностях Усмани и в Воронеже, ни много и ни мало, а 7 человек. Во-вторых, Тарас Петров смог договориться с Беловодом о создании отдельного отряда, который подчинялся только ему, своего рода спецназ. И кого Петров к себе набрал, понятно, самых лучших пластунов и лихих казаков, всего 36 человек, плюс нас 6. Войско продолжало жить в своем привычном ритме, а нас, меня и ватажников, гоняли всей толпой, и Петров, и пластуны, и вообще все, кому не лень было потратить время на молодежь и поделиться своими знаниями. Поэтому на тренировки уходило по 12 часов в день. Уставали мы сильно, вплоть до того, что к вечеру кусок хлеба в рот не лез. Однако за лето сильно вытянулись и раздались в плечах, нарастили мышечную массу, получили серьезную военную подготовку и приобрели множество полезных навыков. И когда в начале сентября казаки 3-й армии перешли в наступление на полки Иртеньева, который боя не принял и отступил к Туле, аватажники уже стали неплохими бойцами. Казачья конница и бурлаки Павлова выступили в поход, и начались первые серьезные дела нашего отряда. То во строк или крепость проникнуть, то в разведку сходить, то языка добыть, а сейчас вот князя Воротынского спеленали. В общем, самые обычные задачи для боевого подразделения тайной канцелярии. Это что касается лично меня и ватажников, а если смотреть на положение войска Донского и России в целом, мне становится понятно, что история изменилась кардинально, и такой, какой она была в реальности Богданова, уже не станет никогда. Будет она лучше или хуже, про это не знаю. Но факт остается фактом. Мое появление само по себе изменило многие события, которые оказали влияние на другие и так далее. Атаман Кондратий Булавин стал действовать на несколько месяцев раньше, чем должен был, и его поступки были более решительны. В результате Дон обрел полную независимость, выстоял под первым натиском царских войск, в качестве трофеев приобрел оборудование нескольких заводов и большое количество пожелавших покинуть Россию мастеровых людей. Ну а про то, что казацкие армии получили огромный опыт и сплотились, говорить не приходится. Это само собой. Мне ясно, что впереди еще много испытаний, и царь Ероха, который все равно остановит Карла XII, слишком большое у него превосходство по силам, казацкую вольность в покое не оставит. Значит, за свою жизнь и свободу придется драться. Но это ожидаемо, и управу на царя найти можно. Главное, не бояться что-то сделать, а наши атаманы не испугливых. Кондрат тот наверняка про решающее сражение думает. Однако мне ближе план Лоскута, где к царю должны отправиться его боевики, которые отрежут Петру Первому голову и этим отыграют для Дона несколько лет спокойной жизни. Чье мнение победит, пока неизвестно, но думаю, что Лоскут дожмет отца, и вскоре его химородники двинутся на север. Впрочем, загадывать о грядущих событиях не стоит, можно сильно ошибиться, ибо со своего нынешнего положения я всей картины не вижу. За думками дорога пролетела незаметно, и часам к 3 наш отряд прибыл в Козлов, сегодня утром взятый войсками 3-й армии. Битвы за город не было, и казаки с бурлаками потерь не имели. Укрепления в Козлове слабые, город раскинут хаотично, важных производств здесь пока не имеется, а народ в большинстве своем поддерживает казаков. Поэтому оборонять город не стали, Иртеньев отступил, а Воротынский сбежал и был взят в плен. Как и в любом населенном пункте, который захватывали казаки, первым делом здесь проходил сход горожан, которые сами выбирали себе градоначальника. Еще от ворот мы увидели на городской площади толпы народа, а потому отвернули в сторону и вскоре оказались возле княжеского жилья, высокого деревянного терема в 4 этажа. Над домом Воротынского развивалось красное знамя, значит, как и планировалось, штаб армии находится здесь, а где ставка командующего, там всегда и наша канцелярия. Я оказался прав. Для отряда отвели большую хозпостройку на заднем дворе княжеской резиденции, и квартирмейстеры уже нас ждали. Воротынского заперли в глухом чулане, а мы, почистив коней и оружие, приняли баню и расположились на отдых. Завтра снова в дорогу, необходимо обнаружить, где закрепился неуловимый полковник Иртеньев, а значит, надо отдохнуть. Лег спать, но сон не приходил, и я вышел наружу. Во дворе суета, бегают по своим делам казаки и местные слуги, а у крыльца кучкой стоят козловцы, наверное, хотят с Беловодом о чем-то сговориться. Прошелся туда-сюда, было, подумал вернуться на свое спальное место, но тут меня окликнули. «Эй, Никифор!» Оборачиваюсь и вижу улыбающегося отцовского порученца Василия Борисова, который выходит из терема. «Здравствуй, Василий!» Тоже расплывшись в улыбке, поприветствовал я его и сразу же спросил, «С чем приехал?» «Здравствуй, Никифор!» «По новостям соскучился?» А то. Привык в Черкасске все знать, а тут на отшибе ни новостей, ни достоверных слухов. Сегодня целого воеводу повязали, а он, представь себе, последнюю депешу из Москвы аж 2 месяца назад получал, и я, рядовой казак, о том, что вокруг творится, знаю больше, чем он. Ну, это и понятно. Давай присядем. Борисов кивнул на столы и лавки, которые выносили на двор бывшие княжеские слуги, видимо, для праздничного ужина горожан и беловода по поводу освобождения Козлова. Мы присели, и Василий передал мне 3 письма. Одно от отца, другое от Лоскута, а третье от сестры. Отлично, прочту позже, а пока меня интересовали новости. Василий, — поторопил я казака, — так чего в мире творится, говори. Ладно, слушай. Первая весть такая. Мазепа со шведами союзнический договор подписал и объявил Малоруссию независимым государством. Это понятно, а что с нашими армиями? Тоже все неплохо. Братья Калычевы Азов взяли, в ночь атаковали укрепления, зацепились за предместье, и солдаты с казаками сдались. Так что губернатор Толстой сейчас вместе с бывшим астраханским воеводой Апраксиным, генералом Бауром и дьяком Горчаковым в порубе сидит, Воротынского дожидается. Кумшацкий к Орлу подошел, вы Козлов взяли, Мечетин Тамбов осаждает, а Хохол под Саратовым застрял. Такие вот дела. А что с крымским походом на Кабарду? Для нас все хорошо сложилось. Каплан Гирей I собрал 25 тысяч крымчаков, 3 тысячи сипахов, нагайцев 1015 и тимиргоевцев больше 5000 всадников. Против этой армии встали кабардинцы под командованием князя Кургакоха-Тажуковича, 1020, не больше. Сошлись они под горой Канжала. Кабардинцы за месяц боев измотали крымчаков набегами, а затем разгромили Каплан-Гирея. Сам хан ушел, с ним 1004 его крымчаков и всего 500 сипахов. «Ну, хоть что-то не изменилось», — сказал я. «Про что это ты?» — настороженно спросил Борисов. «Да так, само собой, вырвалось». Обронив случайно фразу, которую не стоило произносить, я закруглил беседу и, сославшись на то, что хочу почитать письма от близких, покинул Борисова. И уже поздней ночью, ознакомившись с посланиями из Черкасска, в которых не было ничего особо важного, я прислушался к радостным выкрикам на княжеском дворе, где люди праздновали освобождение своего города, а затем с улыбкой начал проваливаться в сон. И прежде чем полностью отдаться под власть Морфея, снова подумал о настоящем и будущем. История пошла иным путем. Я молод и силен, передо мной весь мир и возможность улучшить жизнь своего народа. Получится или нет, вопрос серьезный, и однозначного ответа на него пока не имеется. Однако, если не опускать руки, можно что-то исправить и избежать многих глупостей, которые привели к тому, что к концу 21-го столетия лучшие представители русского и казачьего народов полегли в войнах, а их потомки, в большинстве своем, надломились духом, спились и превратились в жалких наркоманов. Мне, точнее сказать, личности Богданова это не нравилось. Старик не хотел этого принимать, и поэтому появился я, химородник Люд, который освоился в новой для себя обстановке, понимая, чего он хочет и к чему будет стремиться.